Здравствуйте! В эфире программа «Точка зрения». Я ее ведущий Дмитрий Аграновский. Тема сегодняшней нашей программы – мировая бюрократия, мировое управление и место России в мировом управлении. Гости нашей студии. Шевченко Максим Леонардович, журналист, политолог. Гусев Александр Анатольевич, доктор политических наук, профессор. Гейдар Джемаль, председатель Исламского комитета России. И чуть позже к нам присоединится Четверякова Ольга Николаевна, доцент МГИМО и кандидат исторических наук. Максим Леонидович, ну, первый вопрос, наверное, к вам. Вот не так давно завершился саммит G7, Россия там не принимала участия. Как вы считаете, насколько это для России большая потеря, насколько вообще этот орган важен? Ну, что мы понимаем под Россией? Ведь Россия – это, на самом деле, набор разных проектных представлений о России. Вот все 90-е, 2000-е годы российская правящая элита – с более либеральных позиций или с более так называемых консервативных позиций занималась одним и тем же. Она уговаривала Запад принять его в семью так называемых цивилизованных народов. Вот G7 – это как раз лидеры тех государств, которые считаются так называемыми цивилизованными народами. Почему? Да. Потому что это государства, которые реально правят современным миром, которые не производят там больше всего на свете, там, не знаю, всего, как Китай и Индия, например, но которые, а, определяют финансовую систему, Федеральная резервная система США входит в семерку, которые, б, по совокупной военной мощи, безусловно, никто не может, ни одно государство или иная группа государств не может бросить вызова вот этой семерке. В, это люди, которые определяют правила игры в современном мире, торговые правила, правила, куда будут направлены деньги, там, борьба с с потеплением, там, или борьба с наркоторговлей, или борьба с голодом в Африке. То есть это те, кто определяет конфигурацию, тренды. Когда туда позвали сначала Ельцина, а потом стали звать Путина, их звали как наблюдателей, по большому счету, потому что понятно было, что с такой слабой страной, разрушающейся, как Россия, полный внутренних противоречий, никто всерьез на равных ведь не разговаривал. И то, что туда не позвали Россию, говорит о том, что «мене текел фарес», что они фактически ставят ультиматум. Или Путин встанет на колени и сдаст все, что он получил, благодаря тому, что они ему там давали в 90-е, 2000-е, там, не знаю, нефть, газ, откажется от части суверенитета, от армии, от всего остального, либо его просто не будет во главе России, а будут поставлены некие другие люди, которые, там, не знаю, подобно Ельцину, ельцинской команде, по-прежнему будут декларировать стремление в семью цивилизованных народов. Хотя уже на других условиях никто уже не позволит иметь такую большую РФ. Понятно, что чем-то придется поступиться. Поэтому, конечно, то, что не позвали, это знак, что, ребята, как говорится, у вас серьезные проблемы. Вас не позвали на серьезную воровскую сходку, куда вас раньше приглашали просто понаблюдать. Теперь, значит, воры без вас примут решение, в том числе и о вашей судьбе. Касающиеся вас. Гейдар, вот я хотел бы спросить, почему G7 с таким упорством не замечает какой-то нашей правоты в Крыму, на Украине? Ведь они же знают, как обстоит ситуация. И вообще есть надежда, что наши позиции когда-то... Я не скажу, что я этого хочу. А просто вот есть надежда, что наши позиции когда-то вновь соединятся. Знаете, чтобы поговорить о G7, нужно сначала коснуться вопроса о двух полюсах, которые сегодня действуют в мире. Потому что с фасадной стороны сегодняшний день определяется борьбой и противостоянием двух крыльев бюрократии – национальной и международной. И международная бюрократия, и национальная бюрократия, они разнятся не только по способу управления, по задачам, по источникам своих жизненных ресурсов, но и по человеческому материалу. Они принципиально качественно разные. Это разные касты, не просто классы, разные касты. Ну, касты в кавычках, но все равно. Так вот, значит, международная бюрократия, которая стремится сформироваться как мировое правительство, она базируется на трех китах – ООН, ЕС и всевозможного рода международные неправительственные фонды. Здесь нужно сказать, что G7 не имеет к этому отношения. G7 – это организация национальных бюрократий данных семи государств. Поэтому в каком-то смысле G7 противостоит вот этому тренду, но по-своему противостоит. Одно дело ШОС, а другое дело G7. Они по своим задачам, по идеологии они разные, но по принципу они имеют общее в себе то, что это организации национальных бюрократий, которые сопротивляются наступлению международной бюрократии. Но вот кто из них определяет решения по России, Крыму, например? Сильнейшей национальной бюрократии, которая все время противостоит международной и наносит существенные удары, как мы видели с Блаттером, там, по международной бюрократии в спорте, по отказам там, подписать целый ряд международных соглашений, это Соединенные Штаты. Соединенные Штаты перманентно бросают вызов международной бюрократии, потому что они отказываются признать, как любая страна, которая подписывает международное соглашение, автоматом признает, что международное соглашение стоит выше национального законодательства. США отказываются признавать такие вещи. Там Киотское соглашение, там, любые соглашения. Да, мы это видим нередко. Они их посылают. Почему? Потому что это сильнейшая национальная бюрократия, благодаря существованию которой выживают еще национальные суверенитеты, многие из которых обязаны своим существованием после 1945 года именно США, особенно в третьем мире. Ну, применительно к России, опять же. Применительно к России. У России очень противоречивая ситуация, потому что Россия по типу своей правящей элиты, по типу своего правящего класса, это национальное государство, а по амбициям, по менталитету, по матрице, это страна, которая стремится быть империей, причем поднять свой статус из империи третьего сорта в империю второго сорта, как минимум. То есть расширить локти за пределы национальных границ. Но при этом, в отличие от Англии, Франции, тем более Америки, правящие классы, правящие группировки России окормляются через ренту природных богатств, то есть недр, да, через... Там то, что взимается с населения, то есть это, ну, как национальная бюрократия с как бы того, что ограничено границами, с национальной территорией, с национальных ресурсов. Здесь возникает принципиальное противоречие. С одной стороны, это национальный суверенитет, а с другой стороны, амбиция, политические проекты и так далее, запросы, это как бы имперские. Естественно, что вот страны, о которых мы говорим, они воспринимают это как песок в шестеренке системы. То есть такого рода политика, которая проводится Москвой, она разрушает парадигму, на которой выстроена сегодняшняя система. Вот. Это не единственная страна, которая, будучи национальной, имеет имперские амбиции. Китай. У Китая в виде Крыма Тайвань. Индия. У Индии в виде Крыма Кашмир. Турция. У Турции в виде Крыма Кипр. Но почему-то именно Россия реагирует так болезненно. Крым – это Европа. Это европейская территория. Ну да, изменение ситуации Греции. Здесь – это, да. Да, так сказать, это очень мощное раздвижение локтей по ту сторону национальных границ. Это уже не шуточная заявка на вход в империю второго рода вместо третьего. Да? А базы для этого нету. К нам присоединилась Четверякова Ольга Николаевна, доцент, кандидат исторических наук. Ну, Александр Анатольевич, вопрос все-таки к вам, который я задавал Игейдару. А могут ли отношения России и то, что мы называем условно G7, отыграть назад, измениться, снова стать какими-то благостными? В этой ситуации вряд ли. Россия вошла в семерку в середине 90-х годов, если быть точным, в 96-м году. И фактически вот до, наверное, до саммита в Сочи, который должен был состояться в прошлом году, 4-5 июня, Россия, что называется, сидела на приставном стульчике. Когда решались серьезнейшие вопросы, они обсуждали их в рамках семерки, и о восьмерке все забывали. Стоит ли, так сказать, нам так рваться в эту организацию сейчас? Знаете, я считаю, что, наверное, потуги здесь напрасны. Саммит, который состоялся в Ульмао, в замке в Баварии, показал, что там тоже не все так однозначно, как кажется на первый взгляд. Но возникает вопрос, мы же все время говорим о нашей позиции. Да. Так вот позиция России, она как-то должна быть там представлена. В этой конфигурации достаточно сложно прогнозировать, что там в ближайшее время ситуация изменится. Ну, по крайней мере, продление санкций на год уже говорит о том, что в следующем году, в 2016, нас на саммит G7 никто приглашать не будет. Угу. Это же очевидно, потому что санкции продлились. Но все-таки нам-то надо туда стремиться? Вы знаете, стремиться вот в эту организацию. Они нас не очень хотят видеть. Нет, да. В принципе, мы должны, так сказать, наверное, иметь возможность участвовать во всех политических форумах и на всех политических площадках. Но возникает вопрос, либо использовать те, которые имеются, да, мы должны участвовать. Либо второй есть путь, да, создавать свои площадки, где позиция России будет, ну, если не основополагающей, то, по крайней мере, равной среди равных. Здесь мы равными себя не считаем и не считали никогда. Поэтому вот создавая новые площадки, новые форумы, политические, экономические, БРИКС, ШОС, даже АТЭС, где мы участвуем, да, наш голос слышен, мне кажется, вот нужно развивать, ну и позиции, конечно, России в G20, вот это направление нужно развивать сейчас наиболее активно, что, собственно, и делает наше руководство, я абсолютно поддерживаю эту точку зрения. G7 – это закрытый клуб, где нет голосования, нет регламента, нет там протокола, где люди просто разговаривают. Только свои собрались. Это гораздо важнее, потому что именно там, как бы в неформальной обстановке, и принимаются решения в рамках, соглашусь с Гидаром Джахидовичем, национальных представителей национальной бюрократии о стратегиях, о судьбах. Поэтому я думаю, что именно там как бы решили, что дальше делать с Россией. И теперь, как говорится, мы только вот через Папу Римского, правда, опоздав к нему немножко, но все равно можем попытаться выяснить, а что там такое сделали. Ольга Николаевна, а действительно, насколько семерка реально влиятельна? Вот я за последнее время, может, я неправильно смотрю, но я не вижу, чтобы она решила хоть одну какую-то сложную проблему. Скорее, она не хочет этого просто. Создает. Она для того и создана, чтобы делать вид, что они что-то делают, на самом деле там ничего не делается. Потому что решение принимается совсем в других местах, совсем на других уровнях. Вот открылось заседание Билдербергского клуба. Вот обратите внимание, что обсуждают на встрече семерки. Там обсуждают Украину, там обсуждают ИГИЛ и все прочее. Вот. А на встрече Билдерберге там обсуждают совсем другое. Там, значит, обсуждают следующие проблемы. Создание искусственного разума. Да? Вот. Далее, значит, кибератаки. Далее, экономическая ситуация. Вот. Потому что мы, так сказать, имеем возможность узнать, но мы знаем, что Билдербергский клуб – это тот клуб, куда, как мы знаем, Россия не входит. Но это тоже те же страны, тоже только свои собираются, как говорится, да? Куда Россия тоже не входит. Нет, значит, нет. И хозяевами туда не входят страны. Туда не входят страны. Туда входят представители ведущей корпорации. Все. А дальше они приглашают на правах таких мелких служителей, те, кто на данном этапе, вот на этом, в этом году, должен совершить какую-то важную операцию, или которому поручают, да, совершить какую-то важную операцию. Например, редактора какой-то газеты, там датской. Вот когда, помните, были провокации с вот этими мусульманскими карикатурами на мусульман, вот, то редактор этой газеты там присутствовал. Вот. Далее там еще какие-то соответствующие такие важные операции они замечают на кто это нулевой год, значит, те, кто за это ответственны, там будут. Но это всего лишь навсего мелкие чиновники, это мелкий уровень чиновников. Я не говорю про то, как они соотносятся с нашим чиновничеством. Это, конечно, намного более высокая ступень. Вот. Но для тех, кто собирается в Билдербергском клубе, там есть определенный костяк, там есть ядро, мы это знаем. Вот. Эти люди, это, как сказать, предбанники, держат предбанники, им ничего важного, серьезного не сообщают. Можете рассказать двух словах? Ядро. Ну, вот вы можете сейчас открыть, уже есть эта информация, посмотреть, кто сегодня присутствует в этом Билдербергском клубе. Там есть определенные, конечно, корпорации, которые присутствуют там всегда. Да, вот. Ну, естественно, рокфеллерские группировки, Rothschild, Dachshund и Unilever, там, все эти фирмы, ключевые банки, да, Goldman Sachs и компании, все прочее. Вот. Rothschild там никогда непосредственно не присутствует, но через своих... Но китайские фирмы, компании там не представлены, по крайней там мере. Там нет китайцев, там нет индусов, там нет бразильцев, там много кого нет. Фактически вот. Это нет компании тех же самых стран. Да. Вот. И, соответственно, там они решают ключевые задачи, а данный год вот, они рассматривают ногами. Данный год просто тактику, не стратегию, а тактику. Потому что стратегия была совершенно четко заявлена, что наша задача вот, формирование сверхинтеллекта и самое главное достижение бессмертия или продления жизни на, как минимум на 200 лет. Сейчас вот такая задача ставится. Кстати говоря, интересно, что вот на этом встрече, так же, как и полтора года назад, в 2013 году мы об этом писали, там присутствует, во-первых, Эрик Шмидт, глава компании Google, который является ключевым трансгуманистом. То есть именно он, именно как представитель Google и компании NASA, они отвечают за трансгуманистический проект. И вот там они как раз и будут обсуждать проблему чипирования. Чипирование человечества, то есть установление электронного контроля. Вот это главное. Все остальное это вот для обывателя. Как раз я хотел бы вернуться к, условно говоря, обывателям. Мы на нашем сайте в каждой программе проводим опрос. И вот мы задали такой вопрос. Кто должен оказывать определяющее влияние на ход исторических процессов? Коронованные особы и их потомки 2%, международная бюрократия 1%, ведущие политики, избираемые в национальных государствах 11% и трудящееся большинство 86%. Вот, Гидар, как бы вы могли прокомментировать эти результаты? Особенно я вот слушаю про элитарный клуб и сравниваю с трудящимся большинством. С одной стороны, есть тема, кто реально оказывает влияние, с другой стороны, кто должен. Это разные вещи. Вот. Это сложный вопрос, я бы не хотел в него углубляться. Я только хочу сказать, что международная бюрократия и национальная бюрократия – это такой зверь, вообще бюрократия, такой зверь, у которого всегда есть хозяин. Угу. Бюрократия никогда не существует и не действует сама по себе и во имя свое. У национальной бюрократии, любой национальной бюрократии, хозяином является либеральный клуб, классический либерализм, подчеркиваю, классический. Вот. У международной бюрократии являются хозяином роялы, то есть традиционалистский клуб. Вся международная бюрократия обслуживает интересы традиционалистов, стоящих за ними, за спиной, за кулисами и так далее. Поэтому... Когда мы говорим о международной бюрократии, мы должны понимать, что это некий фасад, это некое прикрытие. Вот. Но после двух мировых войн традиционалистский клуб был отодвинут очень мощно назад. То есть он перестал быть, говоря о мировой системе, как вот о глобальном обществе, да, он перестал быть единственным мажоритарием. Он либеральный клуб сегодня мажоритарий, но... Либеральный клуб идет к своему поражению. То есть традиционалисты берут реванш, и вот само то обсуждение, о котором госпожа Четверякова нам сказала, то есть искусственный интеллект, бессмертие и так далее, речь идет о том, что традиционалисты стоят на пороге реванша, разгрома либерального фасада и переформатирования выхода на новую общественно-политическую формацию. Гидар Жахевич, а Бидельбергский клуб – это традиционалисты или либералы? Это международная бюрократия, а стало быть, у нее фасадом. Она является фасадом, прикрывающим роялов. Традиционалистский клуб. Ну, потому что если речь идет о транснациональных корпорациях, ведь не банкиры и не транснациональные корпорации, как некие системы, так сказать, организации прибыли, являются хозяевами. Хозяевами являются те, кто входит в совет директоров. А в советы директоров практически всех транснациональных корпораций входят старые аристократические и правящие дома Европы и не только Европы. То есть, если вы берете там любую династию... Ганноверы, Габсбурги, Кобурги... Любого берете, да? Вот их Бургоны, люди, их люди сидят в советах директоров... Дело в том, что в каждой международной бюрократии, которая сидит, естественно, не... Точнее, в каждой национальной бюрократии, да, есть пятая колонна, есть космополитическое крыло. И оно, очевидно, у нас, вот если мы посмотрим на нашу, мы сразу увидим, что да, вот у нас есть космополитическое крыло, которое ориентировано на международный срез. Да, да, и просто буром хочет туда влезть у без нас мила. Это особенно очевидно, наверное. Особенно. Наглядно. Но... Даже в сильнейшей национальной бюрократии США есть такое космополитическое крыло, и оно как раз представлено лично господином Обамой. Вот. Господин Обама, о нем говорили, кстати, Рэнд Пол о нем говорил, что вот господину Обаме гораздо интереснее позиция ЕС, позиция Брюсселя, чем позиция Конгресса США. Ну, такое понятно, обвинение он бросил. Понятно, что там в Конгрессе... Почему он бросил такое обвинение? Потому что Обама... Это человек не национально, так сказать, империалистического формата. Это космополит. И как космополит он, конечно, моральный, идеологический и вообще масонский, так сказать, экзистенциально-масонский. Он ближе к Кобургам, он ближе к Зигмаринам, он ближе к Виндзорам, нежели к своей собственной, так сказать, ситуации. А Максим Леонидович, а может ли вообще национальная бюрократия противостоять вот этой международной бюрократии? Есть ли в этом необходимость? Любая национальная бюрократия мечтает туда попасть, естественно, мечтает. И наши тоже мечтают, поверьте. Но это не позволено всем. Вот Африка, хоть она там вся из кожи вон вылезет и будет хорошей, ни одна страна Африки не будет туда включена. Не будет туда включена и Россия. Особенно после Крыма и после всего, что сделано. Поэтому я считаю, что для национальной бюрократии, так называемой, во-первых, первое, надо перестать быть национальной бюрократией, а ощущать себя таковой, что практически невозможно, потому что, как известно, никто не может изменить своим классовым и интересам. Тигр не может начать есть траву, а олень не может начать питаться мясом. Но те люди, которые будут представлять не интересы какого-то национального государства или группы граждан, потому что это ничего не значит в современном мире. Любое национальное государство или группа граждан мгновенно подвязывается на там, энергоресурсы, ликвидность, нехватку денег, там, энергопотоки мгновенно блокируются. Только революционное сообщество, которое бросает вызов всему этому западному пространству этих бандитов, мошенников и сатанистов, будем откровенны. То есть только неприятие силы, их. Которые могут им противостоять. Вот да, я вижу такие силы. Это силы, которые они считают силами хаоса. Это на самом деле точка оппозиции. Это могла делать Советская Россия, которая объявила себя в оппозицию всем абсолютно. Угу. Социал-демократам, марксистам, белым, там, не знаю, капиталистам и так далее. Поэтому с ней стали считаться. Ее не смогли победить военным путем. Сегодня, пусть я сейчас скажу непопулярную вещь, сразу скажу, что я не согласен с террористическими методами, с отрезанием голов и осуждаю это все решительно. А также с тем, что туда едут люди и с пропагандой, но исламское государство парадигматически. Это точка оппозиции, с которой они не могут справиться и не смогут. Они не знают, что с этим делать. Они ничего не могут сделать людьми, с людьми, которые сказали, мы ничего не боимся, кроме высшего принципа. Мировой революции или Господа Бога, например. Ольга Николаевна, но все-таки про конфликт между международной бюрократией и национальной бюрократией. Мы его видим, в общем-то. Действительно ли он существует? Ну, международная бюрократия, она служит транснациональному бизнесу, транснациональному капиталу. Да, сегодня основная установка, как мы знаем, глобальных элит, которые определяют мировую повестку, это абсолютный демонтаж национального государства. Скажите, где, в какой стране у нас сейчас формируют национальную бюрократию? Где создана система образования, которая формирует национальное образование, то есть национальную бюрократию? Понимаете, вот, значит, вот это Г7, да, или Г20, неважно. О каком национальном интересе, государственном интересе идет речь? Значит, у нас какая установка? Интегрируется глобальный рынок, интегрируется глобальное образовательное пространство, интегрируется глобальное политическое пространство. Что здесь национального? Поскольку ничего национального государства здесь нет, и цели, задачи у нашего государства и у других государств национальных государственных нет, речь идет именно о глобальном рынке, то, естественно, нет формирования и системы формирования национальной бюрократии, национального чиновничества, в хорошем смысле этого слова. Вот. Посмотрите, что сегодня делается с глобальным, в сфере образования, да? У нас сейчас ключевую роль играют какие сферы, какие предметы. Это менеджмент, это макроэкономика. Кого они формируют? Они формируют международных бюрократов. Вся система, да, трансформация, перестройки мозгов, она значит, нацелена именно на это. На то, чтобы даже мысли у человека не было о том, что он живет в каком-то национальном государстве, что есть какой-то национальный интерес. Посмотрите, чему учат ребят не только у нас, да, а в всех вузах. Кто сейчас создал фактически первую такую, скажем, систему частного бизнеса? Банк Сантандер, который все свои основные, да, свои ключевые ресурсы вкладывает в создание института, международных институтов или институтов национальных государств, которые он финансирует. Какие программы, да, обучения будут на этих программах? Но это только как бы такой наиболее вопиющий факт, да, наиболее известный. Но фактически надо сказать, что сейчас основное направление в сфере образования – это полное смыкание образования с бизнесом. До этого это было только в Штатах. До этого образование всегда было с элитой, с крупным бизнесом, мы это знаем. Угу. Вот сегодня они это сделали через Болонскую систему с Европой, сегодня они сделали через Болонскую систему это с нами. Это сейчас самая для нас важная и самая опасная проблема формирования глобального образования, потому что наши ребята, наши студенты наиболее умные. Они уезжают за рубеж, потому что институты превращают фактически в каналы по перекачке мозгов. Хочу, Гидар, у вас спросить, не кажется ли вам, что все вот это, все эти конфликты международной бюрократии, национальной бюрократии, вообще конфликты между международным и национальным, можно свести к тому же конфликту между богатыми и бедными? Богатые хотят объединить мир, чтобы оставаться богатыми, а бедные не хотят быть бедными. Нет, вы очень сильно упрощаете. На уровне там Клима Самгина, на уровне... Ведь все вот эти клубы, это же клубы богатых и сверхбогатых. На уровне Московского совета образца 1905 года можно еще было говорить в таких терминах, но сегодня мы прошли очень большой путь, чтобы все свести к таким количественным различиям. Они являются внешним показателем, но даже не обязательно. Я прошу прощения, только что же говорили, у кого власть, у того и деньги. И наоборот. Но это не я говорю. Это я говорю. Это я это докажу. Я как раз говорил, что это чисто российская аберрация традиционная. Но на самом деле конфликт международной и национальной бюрократии, он только фасадно прикрывает реальную борьбу, потому что, вот я не раз повторял, что в мире есть четыре точки, четыре угла, так сказать, вот взаимопротиводействия, противоборства, оппозиция такая. Есть традиционалистский клуб, который включает в себя традиционную знать, но за его спиной стоят клерикалы высшего разбора. Есть либеральный клуб, который с 1945 года образует глобальный фасад, штаб-квартира которого в США. Есть радикальный клуб, ядром и авангардом которого является политический ислам, но не только. Например, там ФАРК в Колумбии, там некоторые другие организации. Но политический ислам – это авангард, ядро. И есть молчаливое большинство, то есть огромная масса человеческого материала в мегаполисах, у которых нет будущего, у которого нет перспектив, ничего нет. Угу. Это молчаливое большинство. Оно только копит грозди гнева. Потому что оно выброшено из жизни, у него нет обратной связи с историей, с ходом времени. Это просто человеческий резервуар ярости и непонимания. И за его ресурс ярости, этой энергии, борются остальные клубы. Но не, скажем так, не традиционалисты, которым это молчаливое большинство не нужно, они собираются его списать. После того, как станут твердой ногой на основании искусственного интеллекта. Вот. А вот либералы и радикалы, да, но либералы – это проигрывающая сторона. Она сегодня ведет арьергардные бои. Может, это еще не понял кто-то, может, это еще не так заметно, может, все еще показывают пальцами на либералов, но либералы уже проиграли. Катаклизм социально политический, который ждет мировую систему в ближайшее время, Третья мировая война, которая переформатирует политическую географию, она положит конец либеральному клубу, который уйдет в прошлое. Но на исторической сцене останутся традиционалисты с одной стороны и радикалы с другой. И в радикалах единственный шанс и надежда человечества. Шанс также еще в том, что радикалов никто ведь, слава богу, не воспринимает всерьез. Они думают, что это какие-то там оборванцы на Тойотах. На Тойота поставили ДШК, там какие-то утесы с гранатометами. Да кто они такие? Да у них нет счетов в банке. Да они не учились в Гарвардах и Елях. Да они там, как говорится... Кое-кто учился. Многие, кстати, уже учились, да, из них, из всех. Да это никто там, да они не входят в Бильдербергский клуб. Но история нам показывает, что именно... Что именно... В свое время к большевикам было отношение точно такое же. Да, что именно такие ребята, понимаете, Демулен, Жак Ру там и Марат, как говорится, потом и тащит короля. Ну, Марат не дожил до этого, и тащит короля на гильотину. Александр Анатольевич, вот мы видим со стороны так называемой элиты фактически полное безразличие к страданиям людей, к жертвам, войнам. Вот такое ощущение, как будто действительно деньги против людей. Вот я хотел бы как-то развить эту мысль о конфликте богатых и бедных. Вообще, вот это люди, в принципе, или это уже просто говорящие деньги? Ну, вы знаете, есть же понятие золотого миллиарда. Эти страны относятся вот именно к этому золотому миллиарду. Но они уже возвели это в разряд теории. Это уже не гипотеза, да? То есть страны миллиарды, куда входят Соединенные Штаты, Западная Германия, Франция, Великобритания. Ну, по но сути есть нечто фашистское в этой концепции. Есть, безусловно. Но вот они определили для себя, что они должны управлять всем человечеством, да? Всеми ресурсами. Поэтому и стоит задача, и перед ними стоит задача создания такой системы управления, а чиновники, будь то, так сказать, на уровне международном или национальном, они же ведь... для чего создан чиновничий аппарат? Для управления. Вот давайте посмотрим, что из себя представляет сегодня система управления. Классическая система управления Европейского Союза. Они же ее мерилом сейчас считают. Какой принцип заложен в основу управления Европейским Союзом? Так называемый принцип субсидиарности. Когда наднациональный уровень или международные чиновники стоят выше, чем национальные чиновники. Да. Но это с одной стороны, казалось бы, так выглядит, а на самом деле совершенно по-другому. Они же прописали в Лиссабонском протоколе, прописали черным по белому, что наднациональный уровень является дополняющим или дополнительным к национальному уровню. И полагают, что вот этот тренд, который они развили в рамках Европейского Союза, он будет растиражирован, он будет использован в том числе и на уровне постсоветского пространства или постсоветского содружества в рамках Евразийского экономического союза, там, таможенного союза, Евразийского союза в целом. Но это глубочайшая ошибка. Почему? Потому что всегда вот, наднациональный уровень или международные чиновники, они будут выше, они будут превалировать, понимаете, над национальными, как бы мы того ни хотели, и доказывали, что национальный уровень является основным. Вот почему я и заговорил о золотом миллиарде. Кто эти люди, да? Вот, конечно, сказать, это клубная система, которая создана давно, она уже действует в течение там, 200 лет, они определяют. И я вернусь к G7. G7 не устанавливает, Максим, правил игры. Ни стратегически, ни тактически. Дело в том, что это механизм. G7 это механизм, в который сегодня Россия не впишется в будущем. Не нужно питать иллюзий здесь. Потому что все, что принимает и до чего договаривается на G7, это все уже договорено и обговорено. Ведь главным вопросом была Россия. Российский фактор, безусловно, присутствовал, да, и был очень важным. Но начали-то они разговор о чем? Они же начали Обама и Меркель на ужине говорить о зоне свободной торговли евроатлантической. Для них сейчас это гораздо важнее. Создание евроатлантической зоны свободной торговли, куда войдут Соединенные Штаты, Канада, нафта, там, Мексика, это постольку-поскольку, и страны Европейского Союза. Поэтому мне кажется, что мы совершаем глубочайшую ошибку, воспринимая G7 как клуб, который определяет правила игры. Максим Леонидович, вот 90-е годы, все шло хорошо, мы вписывались в эту мировую элиту, на каких ролях, это не так важно. Сейчас явно произошел какой-то сбой, и мы чувствуем, что это сбой какой-то серьезный. Вот что ждет российскую элиту, и с кем она в результате окажется? Условно говоря, с народом или вот с этой элитарной компанией? Нет, с этой элитарной компанией она уже не окажется именно элитой никаких. Хотя она туда стремится, надеется отыграть назад, это же видно, да? Это просто смешно даже. Кто же простит то, что было в течение этого года? Это просто какие-то наивные люди. Ведь им же ясно сказал этот американский генерал, который транслировал, наверное, тоже какой-нибудь клуб там. Или голова Путина, или, как говорится, будет все очень вот круто. Что произошло? Почему так серьезно ставится вопрос? Так серьезно ставится вопрос, потому что Россия, с их точки зрения, нарушила правила игры, нарушила свою ролевую функцию. Россия позволена быть слабейшим из империалистических хищников, которые вот позволены сидеть, как в вашем славе, на приставном стульчике где-то там. Потом там выходят, рассказывают, что Россия должна сделать, а для нее задание ужасно однообразное. Это, собственно, порабощать народы Евразии под видом Российской империи или Евразийского союза, выкачивать из них ресурсы человеческие, энергетические, какие угодно, ментальные, противостоять формированию того, что на самом деле угрожает этой сатанинской цивилизации, допустим, исламскому пространству, социальному дискурсу и ничего другого. Других заданий для российского государства на Западе просто нету. Поэтому с такой ролью, они готовы, но зачем им при этом Путин? Путин Я уверен, что Крым и все такое, Донбасс, это не была какая-то там продуманная стратегия. А вот давайте-ка мы создадим великую империю. Это была реакция. Потому что все было хорошо. Китайцы давали денег там Януковичу. Шелковый путь доходил до Камышовой бухты, понимаете, в Крыму. Все казалось волшебником. Сейчас дадут столько бабок, что мы их там еще и попилим, и возьмем, и чемпионат по футболу проведем. И тут в Сочи у нас все будет так феерично, понимаете, там... И вообще все будет хорошо. Вдруг все пошло не так. Все, дальше начался цугцванг. Крым, если Путин не берет Крым, то что происходит? В Крым приходит эта пацанва, значит, в Крыму начинается, значит, такой татарско-бандеровский там союз, условно говоря, под руководством Турчинова, Авакова, Коломойского. И, естественно, ни к татарам, ни к украинским националистам это не имело бы никакого отношения. Ну и, как говорится, Россия тогда что там, сидела бы в Новороссийске, ждала, пока кончится Бора, и можно там будет в этом замерзающем страшном порту, понимаете, что-то из него транспортировать. Вот как дальше теперь российской элите себя вести? Вот в чем вопрос. А дальше она никак не может себя вести, потому что она не может изменить своей природе. Я считаю, что вести надо себя так. Если ты не ведешь войну в Латинской Америке, в Африке, на Ближнем Востоке, если ты не поддерживаешь силы, которые выступают против Бейдельбергского клуба и G7, то тогда война будет идти около Белгорода, Воронежа, Рязани, Москвы. Так и происходит. Бюрократия постсоветская, которая взяла такие куски, отгрызла себе, и которая лихорадочно пытается что-то лепить. Вот они начинают метаться, как звери, загнанные в клетку. Поэтому сейчас что им делать? Им надо покаяться перед народом, во-первых, за все, что они сделали. Это очень хорошая идея. Им надо отказаться от всех фашистских и таких вот идей, которые, как им кажется, являются консервативными. Им надо, безусловно, поддерживать все антиглобалистские, антизападные силы. Потому что у них не осталось времени. Никого из них не простят. Только медведевская группировка, может быть, останется во власти, потому что она пыталась быть хорошей и что-то тут такое пыталась кому-то объяснить, на условиях, которые им продиктуют. Например, там, возвращаете Крым, возвращаете, там, отдаете Кавказ, не знаю, там, отдаете Ингерманландию, Карелию, Финляндию, да. Там, не знаю, Дальний Восток США, там, острова Японии, Китай отдаете, все там, до Байкала, например. И вы тут являетесь, а опять у нас президентами, премьерами, там, членами Единой России, или как она будет называться после этого всего. Если они этого не хотят, еще не поздно, еще есть время. Донбасс – это нож, который они воткнули в печень мирового порядка. Они сами этого не понимают до конца. Надо не душить Донбасс, а полностью поддержать народно-освободительную войну. Движение на территории Украины, Запад этого боится больше всего. Понимаете, почему сработала информационная война на Украине? Почему достаточно было запустить механизмы, инструменты этой информационно-психологической войны, и все забралось? Потому что 20 лет ребятам переформатировали сознание. Нашим русским людям на Украине, это малоруссы, мы должны это понимать, да, потому что кто такой украинец? Украинец – это убивший в себе русского. 20 лет им перестраивали это сознание на основе как раз вот этих глобальных систем ценностей. Вот сейчас, пока, понимаете, мы вот мечемся, то есть бегаем и наблюдаем за всеми этими химерами, в это время перестраивают сознание нашей молодежи, нашим детям, потому что наша система образования, она на всех парусах несется в глобальный образовательный рынок. И наши дети изучают предметы и в общеобразовательной школе, высшей школе по международным стандартам, по международным программам. Всеобъемлющее обязательное изучение английского языка, начиная с детских садов, по английским, американским методикам, содержанию текста, которые имеют откровенно развратные содержания. Да. Пожалуйста, и что? Сейчас, кстати, в 2013 году принят общеобразовательный стандарт для дошкольного образования, в соответствии с которым 95% всех педагогов детских садов должны перейти на новую методику обучения. И, понимаете, одно дело со студентом работать, да, или в школе, другое дело с детем, которые заложены эти системы ценностей. Речь идет действительно о том, что трансгуманистический проект – это же некая выдумка философов там, или публицистов. Это заложено в программу национальной обороны США, это заложено в документы Национального разведывательного совета США, где четко совершенно прописано, что новейшие технологии, НБИК-технологии, они формируют двухуровневое общество. общество богатых, очень тех людей, которые смогут себя обеспечить бессмертие, и те, кто не сможет. И, соответственно, в отношении всего остального человечества проводится усиленными темпами программа депопулизации, мы знаем, сокращение населения. Кстати говоря, уже статистика, он это показывает, что действительно оно началось. Вот. И все то, что сегодня происходит в нашей системе здравоохранения, образования, социально-коммунальной, жилищной, вот этой хозяйственной схеме, это все направлено на сокращение населения. Отношение мировой элиты к Владимиру Путину. Мы сейчас видим, что с одной стороны ему предрекали судьбу Каддафи, с другой стороны вокруг него сейчас пытается группироваться все альтернативное. К чему это может привести? Проблема в том, что если Путин реально будет стоять на позиции альтернативы и поддержит альтернативные силы, это резко усилит его. Резко усилит его. В десятки, в сотни раз. Если этого нету, то я считаю, что Запад с ним договариваться не будет. Я не просто так его спрашиваю. Его ждет не судьба Каддафи, его ждет гораздо более страшная судьба. Я смотрю, например, сербские сайты, там его воспринимают чуть ли не как освободителя. Ну, Сербия — это государство, которое вступает в Европейский Союз, не сегодня-завтра, поверьте. Которое, да, какие-то там, наверное, ваши сербские сайты, какие-то там, не знаю, последователи Шешеля, наверное, его там нахваливают дико. Но не они определяют сербскую политику. Сербскую политику определяют последователи Джинджича, понимаете, а не Шешеля. Поэтому поверьте, что вся эта громогласная трескотня не имеет вообще никакого значения. Даже левая Сириза, которая сюда приехала, в итоге ничего такого не сделала. Не вышла из санкций в одностороннем порядке, не разорвала отношения с Европейским Союзом. И вся их левая риторика оказалась ничем. Худо-бедно платят. Правильно, потому что они приезжают, разговаривают тут с чиновниками и видят, что эти чиновники не хотят никакого конфронтации с Западом. Эти чиновники хотят, чтобы их простили, чтобы их опять позвали в G7, там, в G50, в G190, понимаете, куда-то еще, чтобы им позволили продавать нефть и газ. Очень комфортно для них это все. А вот если они, как говорится, решатся, осознают это, что, ребят, извините, надо все-таки что-то иное. Вот тут-то с ними начнут договариваться. Ну, как вы понимаете, Максим Леонардович, разговор о том, что они могут решиться. Это фантазия, это пустой. К сожалению, друзья, время нашей программы подходит к концу. Александр Анатольевич, где сейчас место России, ну, как бы в продолжении темы, вот в таком раскладе мировых сил? Место России в самостоятельном пути. Мы должны все-таки позиционировать себя на тех площадках, которые создаем, на тех площадках, куда нас приглашают. Ну, я имею в виду G14 и G20, вот, но все-таки создавать и делать акцент на такие политические и экономические форумы, как БРИКС, ШОС, АТЭС, то есть там, где мы можем реально получить поддержку, и наш голос будет услышан. Нас покинул один из гостей, Максим Шевченко, но мы продолжаем программу втроем. Гейдар, вопрос тогда вам. Будем немножко, ну, пойдем в конкретику. Вот не так давно к Путину приезжал Кофи Аннан, Джимми Картер. Встречался он с Генри Киссинджером, со Шрёдером, само собой понятно, какие отношения. Вот эти патриархи, правда, уже отставные мировой политики, мы видим, к Путину относятся хорошо, проявляют интерес. Нет ли здесь возможности у Путина стать каким-то действительно альтернативным лидером? Я думаю, что, конечно, нет, потому что, как сказал вот Максим недавно, альтернативный лидер – это тот, кто бросает вызов мировому порядку. А вы перечислили людей, которые являются столпами мирового порядка. Не желая, может быть, этого. А? Он бросил вызов, не желая, может быть, этого, но бросил. Нет, никакой вызов он не бросал, он просто получился так вот, получилось так, получилось, что он уступил на некие грабли. Вот. А, собственно, вот перечисленные вами фигуры – это как раз столпы мирового порядка. То есть они встречались с ним, потому что он представлял интерес как человек, который был готов изначально служить мировому порядку всеми силами и служил. Просто так получилось. Так действительно получилось. Возникла ситуация, которая ушла из-под контроля Кремля. Вот. И задний ход дать невозможно. Почему? По очень простой причине. Путин, объявленный нерукопожатной персоной, персоной нон-грата, делает позицию России как субъекта на международном поле слабой. А какой идиот откажется от ослабления одного из игроков, который является запасным или периферийным? Его надо ослаблять. Поэтому взорвать ситуацию опасно. Здесь может родиться необольшевизм. А они уже помнят этот опыт, когда, так сказать, они делали ставку, что большевизм все развалит, а большевизм все не развалил, а наоборот. Они не хотят повторения, поэтому они не хотят взрывать ситуацию. С другой стороны, они не хотят возвращать все, как было, потому что зачем отказываться от слабой позиции России? Угу. Путин определяет слабую позицию российской бюрократии. И вот его будут сохранять, но при этом прессовать. И все. Угу. Александр Анатольевич, вот совсем на днях Владимир Владимирович Путин встречался с Папой Римским. И встреча эта прошла, как мне показалось, и не только мне, совсем не так, как планировали, допустим, Соединенные Штаты. Довольно тепло. Вот в чем причина? И может это как-то повлиять на улучшение отношений России с Европой? Ну, в какой-то степени да. Все-таки я с вами соглашусь, что встреча была достаточно теплой. Но предварительно мы же видели, да, и читали из средств массовой информации, о чем говорил понтифик Франциск. Говорил о том, что идет, фактически уже идет Третья мировая война. И, конечно, сказать, мне кажется, и Владимир Путин, и Франциск рассматривали прежде всего общую ситуацию мировую и участие России вот в этих процессах, главным образом политических. Но понятно, что без взаимоотношений России и стран Европы, в целом, так сказать, Европейского Союза, потому что они являются фундаментом современной Европы, а Европа является в основе своей католической, поэтому, конечно, здесь позиция понтифика очень важна для выстраивания отношений между Россией и Европой. А почему это он вдруг? Почему он отказывается осуждать Россию, присоединяться вот ко всеобщему? Ну, здесь много, на самом деле. Понимаете, ведь большинство в Европе сегодня считает, что это глубочайшая ошибка лидеров европейских государств поддержать инициативу Соединенных Штатов, будем говорить так, по введению санкций в отношении нашей страны. Потери, общие потери Европы, европейских стран, составили по уровню прошлого года 220 миллиардов евро. Мы потеряли 151. Это официальные данные. Поэтому что такое санкции? Это улица с двусторонним движением. Поэтому и в этой связи, конечно, понтифик очень озабочен тем, что поднимаются в различных странах, да, та же Пегида, да, та же Сириза в Греции. То есть поднимается общество, поднимается гражданское общество, гражданская позиция относительно санкций видна. И понтифик это чувствует, он же, что называется, держит руку на пульсе. И, конечно, все это нашло отражение вот в этом переговорном процессе между Путиным и Франциском. И здесь, мне кажется, они нашли точки соприкосновения. Все-таки я полагаю, что понимание приходит, в том числе и к европейским лидерам, все не так однозначно, как кажется на первый взгляд. Все-таки англосаксы, конечно, давят, и очень серьезно, потому что у них в руках мощь, у них в руках есть определенные средства, а потом нужно учитывать, что все перечисленные нами кланы, да, ну, те семь кланов, они, в общем-то, так сказать, все англосаксонские, они имеют корни либо, так сказать, там, Великобритании, либо Соединенных Штатов, Канады, там, отчасти Франции и так далее. Поэтому здесь налицо все-таки определенная позиция понтифика, который пытается сгладить противоречия, существующие сегодня между Россией, понимая, что Россия – это не колос на глиняных ногах. Как бы мы ни говорили, так сказать, там, о влиянии оппозиции, о падающем влиянии Путина в мире и так далее – Все-таки Россия, да, представляет достаточно серьезную угрозу для западного мира. Ольга Николаевна, если вкратце, каково место России, ее народа сейчас в мировом раскладе сил? Мы должны восстанавливать наше национальное государство. Но чтобы восстановить наше национальное государство, мы не должны участвовать в структурах, цель которых – демонтаж национального государства. А мы пока, наше руководство, присутствует именно в таких структурах. Поэтому это какое-то, извиняюсь, шизофреническое состояние, которое никаким образом наши проблемы не решает. Вот. Необходима четкая, ясная стратегия, чтобы мы понимали, да, что мы делаем, чтобы наше руководство нам объяснило, куда мы идем. Вот. И тогда, я думаю, все эти проблемы с этими закулисными клубами и теневыми, и не теневыми, она как-то решится сама собой, как при Сталине. Ну, будем надеяться, что логика истории заставит наши власти действовать в нужном направлении. А с вами была программа «Точка зрения». Я ее ведущий Дмитрий Аграновский. До свидания.